три косюля. Ребенок Манька звалась Букашка. Теперь ее нет на свете. Девочка с огромными глазами. Когда ее провожали, многие люди бормотали «до встречи». А ее отец потом сказал, что встретиться с Машей там будет трудно. Это надо очень постараться. Чем больше у человека имен, тем лучше. В России, кстати, чтобы отвести от человека раннюю гибель, порчу из глаз, ребенка называли как-нибудь похуже, чтобы темные силы не польстились. Плох или плах, нехорош, не мил, не наш, не вер, не устрой, не гош, не взгляд, не крас, не взор. От этих имен затем произошли такие фамилии, как Некрасов, например. Это наш характер, не дай бог накликать беду. Серенькое утро, красненький денек — это наше. Рассказывать друг другу свои истории. На лавочке, в поезде, в пивбаре, в метро. И мне приходилось слышать много разных случаев. Вот страшная история про убийство молодого парня. А убил его старший дружок, просто так. Поссорились из-за девочки Лелечки. Младшего звали Володя, старшего — Женя. «Приходи завтра, побазарим», — сказал молодой Володя. И пришел навстречу, взявши двух друзей. А этот горячий парнишка Володя был 18 годков. Стихи писал, подражал Пушкину. Красивый был, кудрявый, учился за границей, получил стипендию как талант. И все для чего? Чтобы этот Женя в результате нечаянно его убил. Володя перед тем всю ночь молился и стихи писал перед смертью, оказывается. Как предчувствовал. Стихи остались. Дальше. Женщина замужняя, солидная, тетя Аня. Бросила мужа. Он был тоже солидный, какой-то начальник на государственном уровне. Она его уважала, но не любила. Даже не знала. А любит ли он ее? И тут вдруг впервые она полюбила. Какой-то молодой майор из генштаба, что ли. Ушла к молодому, причем ребеночка оставила мужу и няне, чтобы не таскать его с собой по снятым квартирам. А молодой ее потом бросил. И она, тетя Аня, поехала на станцию железнодорожной Горьковской ветки и там бросилась под поезд. Это я пересказываю своими словами, как вы уже догадались. Содержание Евгения Онегина, Пушкина и Анны Карениной Толстого. То есть не я первая сочиняла такие жуткие вещи. Это я отвечаю на тот вопрос, который мне задают везде, и за границей тоже. То есть не то, чтобы мне его впрямую задают. Зачем вы такое пишете? Нет. Просто публикуют рецензии, скажем, в Италии, и сообщают, что автор нам рассказывает о тяжелой судьбе российской женщины. Неизвестно зачем. Типа, успокойтесь, мы, итальянцы, с нашими красавицами. Такого не случится. Просто автор такой печальный, поскольку пишет о неполадках в своей стране. И ничего подобного. Во всех странах и во все времена писатели сочиняли именно тяжелые, печальные истории. Если приходится выступать перед иностранцами, они всегда задают мне этот вопрос, почему в Российской Федерации так плохо приходится женщинам. Я им тоже всегда говорю примерно в таком духе, что простите меня, но ведь у Шекспира, у Эврипида, у Софокла, у классиков драматургии, что ни возьми, почти все плохо кончается. Все убиты. Сплошной кошмар. У Дрёна вообще кожу с живых героев сдирают. У Мопассана сплошь и рядом бытовые разборки, проститутки, то ножик втыкают, то кто-то ребенка бросил. Личные трагедии. У Чехова стреляются, убивают, а то ребенок умер. Мои иностранные читатели кивают и вроде бы понимают. когда мне наши отечественные исследователи тычут в нос свои статьи